счастье, как до него добраться? Все пути несповедимы, а мечты ранимы. Первый путь внешний, умри или добейся. Второй путь внутри, отдай или умри. Вся жизнь пролетает в поисках счастья. Каждый день визуализируем мечты. Как разложить из колоды все масти? Цель найти и реализовать все шансы. Все, что делал на протяжении жизни, мечтал и искал эфемерные смыслы. Оказал успех, зависит от мыслей. Разложил по полочкам цифры. Ты словно звезда на небе, не могу достать ответ мне. Ты словно звезда на небе, не могу достать ответ мне. Ты словно звезда на небе, не могу достать ответ мне. Ты словно звезда на небе, не могу достать ответ мне. Ясно, мимолет, вечность потратишь пути. Ожидания и реальность не совпадут, учти. Оставь свой след, иди. Ты сможешь, не проси. Покажи характер, не сдавайся, хватит. Вся жизнь пролетает в поисках счастья. Взял на себя ответственность братства. За чужие мечты не браться, а развивать свои для счастья. Пусть это долго и напрасно. Свой путь предначертал в лет 20. Музыка, семья, вот мое богатство. Музыка, семья, это и есть счастье. Ты словно звезда на небе, не могу достать ответ мне. Ты словно звезда на небе, не могу достать ответ мне. Словно звезда на небе.